будто бы из господской половины попал в людскую. И зеркала отступили во тьму, и золото погасло, и мрамор каминов обратился в дешевый фаянс, только шкафы, как прежде, красного дерева. Репнин входит в свой кабинет, садится в кресло, затихает. Может, по русскому обычаю, посидеть минуту в тишине, чтобы потом отправиться в великий поход из старого доброго времени в безвестное будущее. Где он кончится, этот поход? Один Бог знает. Репнин шел из зала в зал, из кабинета в кабинет, шел, не останавливаясь. Тишина и запах дыма, устойчивый, намертво напитавший за эти дни камень и дерево. Кажется, где-то сбоку прошелся Зонов. Матово поблескивает обнаженный череп, почти бесшумен быстрый шаг. «Я сторонник английской позиции», — произносит он темпераментно, стараясь говорить в такт шагу. «Посол, достаточно зарекомендовавший себя в одной стране, будет хороший в другой. Особенностями страны можно пренебречь. Главное — ум и характер». Немилосердно скрипит в новых штиблетах Бахметьев. «Я сказал ему, что посол не имеет права быть тщеславным», — слышен простуженный бас. «Бахметьев из Вашингтона и не успел акклиматизироваться. Тщеславие — вредная спутница самомнения, и нет для нашего брата болезни опасней. Дипломат, страдающий этим недугом, плохо видит, слышит, мыслит». Сделав несколько шагов, замер старик Гирс. С некоторого времени сердце становится у него поперек горла и не дает идти. «Без крайней необходимости дипломат не должен портить отношения ни с друзьями, ни с недругами», — говорит Гирс, переводя дыхание. Последнее слово далось ему с трудом. «Хлопнуть дверью всегда успеете». Репнин остановился. Тишина и запах дыма. Впрочем, откуда явились эти господа? В справедливых словах и прежде не было недостатка, но кто-то помешал их превратить в дело. Дым и тишина. Тишина и дым. Репнин раздвигает шторы. Прямо перед ним безупречно прямой ствол Александрийской колонны. И над ней, на бледном небе, срезанный туманом, точно разрушенный, ангел без креста. Не мираж ли это? Значит, Министерство Европейской революции? Да, Министерство Европейской революции на Дворцовой 6. В 5 минутах ходьбы от опочивальни самодержавца Всероссийского. Бок о бок с главным штабом. Едва ли не в покоях Ламсдорфа и Сазонова. Господи! Причудится же такое. Ничего Репнин не хотел сейчас так, как сберечь этот мир, его стойкость, непреоборимую силу границ. Сколько сил отдал он упрочению этого мира? Мы предполагаем придать гласности тайные договоры. Это он, Николай Репнин, российский дипломат, советник, без 5 минут посланник, а может и посол, будет придавать гласности тайные договоры? Но окончен ли тот разговор? Или Репнину предстоит его продолжить? Если Чичерин покинет Англию через 2 недели, значит, он будет в Питере еще в январе. Репнин сделал усилие, чтобы вызвать в памяти Лондон, порт, Темзу, но увидел серое лондонское небо, сизый сумрак тумана, желтые огни. Он остановился. Снег шел и шел. Репнин поднял глаза. Прямо на него с глухой стены кирпичного дома мчалось трехглазое чудовище. Локомотивы, уполномоченный в России инженер Шарль Жиль. Господи, что за наваждение! Он вернулся поздно.